Сантьяго и алхимика привели в лагерь, втолкнули в шатер, подобного которому юноша еще ни разу не видел, и поставили перед вождем. Вокруг стояли его военачальники. «Это лазутчики», — доложил один из тех, кто сопровождал пленников. «Нет, мы всего лишь путники. 3 дня назад вас видели в лагере наших врагов. Вы говорили с кем-то из воинов». «Я знаю пути пустыни и умею читать по звездам», — отвечал на это алхимик. «А о том, сколь многочисленны ваши враги и куда они движутся, мне ничего не ведомо. Я только проводил до вашего лагеря своего друга». «А кто это такой?» — спросил вождь. «Алхимик», — ответил алхимик. «Он знает все силы природы и желает показать тебе свои необыкновенные дарования». Сантьяго слушал молча и в страхе. «Что делает чужеземец в наших краях?» — спросил другой военачальник. «Он привез вашему племени деньги», — ответил алхимик, и прежде чем юноша успел сказать хоть слово, протянул его кошелек вождю. Тот принял золото молча. На него можно было купить много оружия. «А что такое алхимик?» — спросил кто-то из военачальников. «Это человек, который знает природу и мир. Стоит ему захотеть, и он уничтожит ваш лагерь одной лишь силой ветра». Арабы рассмеялись. Они привыкли к силе войны и не верили, что ветер может быть смертельным. Однако сердца их сжались от страха. Все они были людьми пустыни и боялись колдунов. «Я хочу посмотреть, как это ему удается», — сказал самый главный. «Дайте нам 3 дня, и мой спутник, чтобы показать вам свою силу, обернется ветром. Если это ему не удастся, мы смиренно отдадим вам наши жизни». «Нельзя отдать то, что и так уже принадлежит нам», — надменно ответил военачальник. Но согласился подождать 3 дня. Сантьяго оцепенел и онемел от ужаса. Алхимику пришлось за руку вывести его из шатра. «Не показывай им, что боишься. Это отважные люди, и они презирают трусов». Однако дар речи вернулся к Сантьяго не сразу. Они шли по лагерю свободно, арабы только забрали у них коней, и снова мир показал, сколь он многоязык. Пустыня, которая раньше была бескрайней и свободной, превратилась теперь в тюрьму, откуда не сбежишь. «Ты отдал им все мои деньги», — сказал он, — «все, что я заработал на жизнь. Зачем они тебе, если придется умереть? Твои деньги уже подарили тебе 3 лишних дня. Обычно деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть». Но Сантьяго был слишком испуган, чтобы слушать мудрые речи. Он не знал, как обернуться ветром. Он не был алхимиком. А алхимик попросил воина принести чаю и вылил несколько капель на запястье юноши, произнеся какие-то непонятные слова. И тот сразу почувствовал, как ушла из его тела тревога. «Не предавайся отчаянию», — необычно ласковым голосом сказал алхимик, «просто ты пока еще не успел поговорить со своим сердцем». «Но ведь я не умею превращаться в ветер». «Тот, кто следует своей судьбе, знает и умеет все. Только одно делает исполнение мечты невозможным — это страх неудачи». «Да, я не боюсь неудачи, просто я не знаю, как мне обернуться ветром. Придется научиться, от этого зависит твоя жизнь. А если не сумею, тогда ты умрешь. Но умереть, следуя своей судьбе, гораздо лучше, чем принять смерть, как 1000 людей, которые даже не подозревают о существовании пути. Впрочем, не беспокойся. Обычно угроза смерти обостряет жизненные силы и чутье».